Глава 31. «Все будут живы и здоровы», — так постановил крохотный сухонький старичок, осмотрев пациентов. Дав указание, оставив ВОЗ и маленькую тележку микстур, порошков и прочей лекарственной бурды, наказал присматривать за болезнами и покинул особняк. Честно признаться, я все же надеялась, что Фрэнка и Кейна хотя бы увезут в больницу какую-нибудь, ведь под присмотром специалистов им наверняка будет лучше. Но в Ламбергии, если есть возможность лечиться дома и есть кому ухаживать за больными, лечебные заведения не посещают. В общем, выбора мне не оставили. «Молли, Стин не вернулся?» «Нет, госпожа», – покачала головой девушка, подав мне отвар, который, по заверениям лекаря, придаст мне сил. «Ясно. Тоби с Джеком накормили? Пусть сегодня останутся в особняке», – распорядилась, ощущая странное волнение. Полной картины случившегося я не знаю. Фрэнк и Кейн так и не пришли в себя. Но месье Грасс меня заверил, что так и должно быть. Мало того, он их еще напоил каким-то сонным зельем, как, впрочем, и Бена. И теперь в особняке лежали три спящих красавца. И выяснить подробности было не у кого. Джек мало что видел, и рассказать ему было тоже нечего. Осталось дождаться Стина, который запропастился невесть где. «Да, ваша светлость, Ронда их покормила», – прервала мои тягостные раздумья Молли, замерев изваянием возле меня. «Хорошо, тогда, думаю, нам стоит отдохнуть. Боюсь, ночь нас ожидает тяжелая. Месье Грасс предупредил, что потребуется сменить повязки через 4 часа, иначе будет ожог. Да и поить раненых настойкой Орса нужно каждые 2 часа». «Вы отдыхайте, госпожа, а мы с Бертой и Рондой присмотрим». «А кто будет завтра готовить, если Ронда дежурить ночью будет?» Пробормотал и развязывая тесёмки платья, посмотрев на задумчивую Молли. «Вот именно, но сутки она продержится. Но мужчины так быстро не оклемаются, так что все же придется Ронду освободить или по очереди ходить к раненым». «Ваша светлость!» – раздался тихий голос Берты из коридора и следом едва слышный стук в дверь. «Заходи!» – пригласила девушку, распахивая дверь комнаты, где я и Молли держали совет. «Что случилось?» «Месье Стин вернулся. С ним еще 2 незнакомых мужчины», – обеспокоенно проговорила девушка, переминаясь с ноги на ногу. «Где они?» «В холле». «Ясно. Отдых отменяется», – заворчала я, обращаясь к Молли. «Помоги обратно завязать». «Берта, проводи гостей в столовую. Стин наверняка голоден. И узнай у незнакомцев, может, тоже не откажутся от ужина». «Хорошо, госпожа», – кивнула девушка, прежде чем скрыться за дверью. «Да, в этом особняке становится слишком много мужчин. Тебе так не кажется, Молли?» «Не как ведьма ворожит», – пискнула девушка, поправляя складки на моем платье. «И ты туда же», – хмыкнула, пригладив топорщащиеся в разные стороны волосы на голове. С сомнением осмотрев себя в зеркале, устало махнула рукой. «И так сойдет». В холл спускалась, настороженно оглядываясь. Но, видимо, гости все же решили поужинать. И теперь тихие, неторопливые голоса раздавались за дверью столовой. Входить было боязно, что ли. Мало ли кто там. Честно признаться, хорошего я уже не ждала. Лысая гора, пещера, неизвестные разбойники, взрыв еще. Не слишком-то меня балует этот мир. Так что, увидев 2 широкоплечих с военной выправкой мужчин в форме, с аппетитом поедающих жаркое, я была не удивлена. «Мадмуазель Эмма!» Тут же поднялся со своего места Стин. Стоило мне зайти в столовую. За ним следом встали незнакомцы, выше Стина как минимум на полголовы. Они, коротко кивнув, пристально на меня посмотрели. «Добрый вечер, вы ужинаете, позже поговорим». Быстро протараторила из опыта, зная, что сытый мужчина – добрый мужчина. «А я выпью отвар». Ничего не отвечая, Стин вернулся к трапезе. Незнакомцы, чуть нахмурив брови, последовали его примеру. Надо отдать должное, мужчины были явно голодны, но все же умудрялись есть медленно, время от времени пытливо поглядывая в мою сторону. Я же умирала от любопытства. Судя по форме, надетой на эти могучие фигуры, они явно представители правопорядка. И чем мне грозит их посещение графства Кирин, один Всевышний ведает. «Хм, мадмуазель Эмма», – привлек мое внимание Стин, заметив мой отсутствующий взгляд. Мужчины, пока я предавалась размышлениям, успели доесть все, что им подали, и теперь не сводили взгляд от меня, застыв в ожидании. «Отвар?» – предложила, отметив пустые чашки. Но все 3 одновременно мотнули головой, отказываясь. С трудом сдержав обреченный вздох, произнесла. «Слушаю». «Мадмуазель Эмма Барлоу», – начал Стин, показывая рукой на 2 незнакомцев. «К сожалению, наше исследование пещеры вышло не так, как планировалось, и без помощи констеблей мы не справились. Кейн, Фрэнк и Бен были тяжело ранены, поэтому пришлось быстро выводить их из-под завала и отправляться в Ансетию за подмогой. «Я понимаю», — кивнула, заметив паузу и неловкость, поторопила. «Что там произошло?» «Как вы знаете, мадмуазель Эмма», — вступил в разговор один из констеблей, «ваши земли граничат с Зерантесом». «Угу», — промычала, чувствуя, что если они продолжат в том же духе, я взорвусь. «Дальше». «Мадмуазель Эмма, в горах был проход в страну Зерантес. Узкий, скрытый от посторонних густым кустарником, но этого оказалось достаточно, чтобы контрабандисты облюбовали это место», произнес второй констебль, видимо, тоже недовольный медлительностью коллеги Истина. «Господам удалось обезвредить 5 разбойников. Один успел сбежать и взорвать проход». «Контрабандисты», — глухо проговорила, сглотнув неизвестно откуда взявшийся в горле ком. «Здесь, рядом с особняком». «Да, мадмуазель Эмма», — кивнул Стин, устало откидываясь на спинку стула. «Они переправляли украшения, монеты и прочие товары из страны в страну, не боясь быть пойманными». «Они же могли...» «Алуи», — просипела, опасаясь очевидного. «Неужели Фрэнк был с ними заодно и теперь его посадят? Или что в Ламбергии делают с контрабандистами?» «Он доходчиво нам рассказал, как водил за нос месье Фрэнка, примкнув к ним», — быстро проговорил Стин, покосившись на 2 констеблей. Появление месье Фрэнка в графстве Кирин сильно мешало контрабандистам. «Понятно», — протянула я. «А теперь что? Прохода нет? А те контрабандисты? Они где? И все, что они успели наворовать? Все хранилось в пещере?» «Проход завален, и больше его нет, но при желании можно расчистить», — глухим и, как мне показалось, подозрительным тоном произнес один из мужчин. «Контрабандистов тех, кто остался в живых, увезли в Ансетию, а дальше переправят в столицу до выяснения. Не просто так сбыть украшения. Их точно кто-то прикрывал. Все, что хранилось, сейчас собирают и вывезут в столицу. Дальше не наше дело». «Ясно, спасибо», – озадаченно пробормотала, не зная, расстраиваться мне или нет. «Месье, полагаю, вы останетесь в графстве?» «До момента, пока наши сотрудники не соберут награбленное», – проговорил констебль, поднимаясь. «Не извольте беспокоиться, мадмуазель Эмма. Я наслышан и вижу, что особняк требует ремонта, и у вас нет свободных комнат. Если позволите, мы установим во дворе шатер». «Да, конечно», – заверила таких предусмотрительных мужчин, с облегчением выдыхая. «Все же убогий и пошарпанный вид особняка сыграл немаловажную роль в моей судьбе, и привязать меня к этим контрабандистам будет очень затруднительно». «Благодарю», – коротко кивнул мужчина. «Позвольте покинуть вас». «Доброй ночи», прошептала, наблюдая, как оба констебля покидают столовую. Через минуту хлопнула входная дверь, и в помещении, тускло освещенном одной единственной лампой, остальные я уперла в мастерскую. Остались я и Стин. «Мадмуазель Эмма». «Стин, давайте уже оставим эти расшаркивания. Просто Эмма». Устало махнула рукой, падая на стул. «Вы как себя чувствуете? Лекарь оставил настойки, может, выпьете?» «Не скажу, что мне особо полегчало, но ноги пока держат. Как Кейн и Фрэнк. Жить будут, но пока не приходили в себя». «Эмма, я должен вам сказать, что Кейн и Фрэнк часть монет увезли с собой. Они лежат в сторожевом домике. Мы не успели их спрятать получше». «Что?» — поперхнулась остывшим отваром, судорожно размышляя, как теперь быть.